Прием. Oh no, not I. I will survive. As long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I'll survive. I will survive. Hey, hey. Из колонок музыкального центра звучит Глория Гейнер. А вся наша команда, Вадим, Пашка, Генка, Женька и я, стоит на кухне Пашкиной квартиры и чокается водкой. Мы отмечаем наш сегодняшний успех. Уже второй час. Все уже достаточно пьяные, тогда как я почти не пью, собираюсь к 6 часам на встречу с Вербицким. «А помните, как Фадеев с ленты загонял Шойгу с этой госдачей и бассейном?» – спрашивает Женька. «Ага, никаких мертвых мы в больницах не видели!» – захлебывается смехом Генка. «Кужугетыч что, сам что ли по больницам ходил?» «А как эта старая дура выступила?» Паша завязывает полотенце на манер головного платка и гундосит, изображая ту безумную бабку. «Сергей, вы не знаете, где мой Володенька?» «Кто ее придумал? Антон?» «Это Вадик», — улыбаюсь я. Он режиссировал все гениально. Пашка берет со стола круглую картонную подставку под пивную кружку и пришлепывает ее на пиджак Вадика со словами: «За проявленное во время съемок антиутопии «Метро-2007» мужество и героизм Вадим Даев награждается орденом Сутулова». «Первой степени!» — кричит в дымину пьяный Генка, воздев палец к потолку. «Первой степени! Это же додуматься нужно до такого свидетеля!» «Ура!» — кричим мы все вместе и дружно хохочем. Все снова чокаются, выпивают, и кухня снова наполняется обсуждением прошедшего. Я выхожу на балкон и закуриваю сигарету. Следом за мной выходит Вадик. «Ну что, думаешь про метро?» «Мы сегодня их обыграли. Я пытаюсь выпустить несколько колец из дыма, но они рассыпаются. Интересно, как они ответят?» «Это уже не важно!» Вадим пристально смотрит на меня. «Ты вошел в историю!» Сначала я хочу традиционно ответить ему про то, что мы все команда, мы сделали это вместе. Но чуть помедлив, я просто отвечаю: «Я знаю». «Как ты думаешь, мы попадем на страницы учебников по информационным технологиям?» — продолжает Вадик. «Не, вряд ли. Мы же отрицательные персонажи», — улыбаюсь я. «Ну и что? Между прочим, в 1938 году журнал «Тайм» назвал Гитлера человеком года. А я всего лишь хочу остаться в памяти людей с помощью простых учебников». «Не знаю, как «Тайм», а Родина нас точно припомнит». Вернувшись на кухню, я прощаюсь с ребятами, объясняю, что мне нужно ехать навстречу, и ухожу. На улице, прежде чем сесть в машину, я решаю купить сигареты и бутылку водки. На другой стороне улицы стоит павильон, торгующий всякой всячиной. Туда я и направляюсь. Я собирался открыть дверь павильона, когда меня окликнули. «Антон Геннадьевич». Это прозвучало настолько убедительно, что стало ясно: человек, окликнувший меня, совершенно точно не обознался. «Да». Я медленно обернулся и увидел мужчину среднего роста в темно-синем костюме, белой рубашке и галстуке. Позади него стоял еще один человек. Он был очень высок, носил серый костюм и опирался на открытую дверь черного Мерседеса. Мужчина подошел вплотную ко мне. «Здравствуйте. Прокатимся?» Он улыбнулся одними глазами, если можно так выразиться. То есть лицо его, ничем особенно не примечательное, было совершенно спокойным, и только в глубине его холодных серых глаз зажегся зеленоватый огонек. Такой удивительной особенностью говорить глазами отличаются два типа существ на Земле. Породистые ротвейлеры и работники органов государственной безопасности. Куда кататься-то? Пробки кругом. Я скользнул взглядом вниз и уставился в его галстук, украшенный чередующими друг друга красной, белой и голубой полосками. Да тут рядом. И потом у меня проездной хороший. Он залез во внутренний карман, достал оттуда бордовую ксиву с российским гербом и молниеносно, как фокусник, раскрыл ее у меня перед глазами, задержав ровно на 2 секунды. Прежде чем она снова исчезла, я успел разглядеть только фотографию и крупную надпись. «Государственный служащий». «Единый студенческий», — попытался пошутить я, понимая, что отказаться от вечернего променада с этим госслужащим мне не удастся. «Практически». «Садитесь в машину», — пригласил он меня жестом, нетерпящим возражений. Товарищ в сером костюме открыл заднюю дверь. Я залез в салон и увидел еще одного пассажира, также в сером костюме, сидящего у окна. «Добрый вечер», — поздоровался я. Пассажир глянул на меня и, не ответив, отвернулся к окну. Я сел посередине, человек в синем костюме влез следом за мной, а стоявший на улице дылда сел на переднее сиденье. Мы тронулись. Машина резко рванула на разделительную и понеслась в сторону Политехнического музея. «Я могу позвонить?» — спросил я у синего костюма, достав телефон. «Антон Геннадьевич, ну что вы в самом деле? Что это за звонок другу? Мы же не в «Кто хочет стать миллионером» играем». В этот раз он улыбнулся уголками рта и протянул мне раскрытую ладонь. Я вложил в нее телефон и усмехнулся. «Ой, а я думал, играем». Как раз собирался отказаться отвечать на вопросы и взять деньги. «Я так понимаю, Антон Геннадьевич, деньги вы уже взяли, не так ли?» Ответил синий костюм и пристально посмотрел на меня. Затянул было я. «Вы правы, это теперь не имеет никакого значения». Он произнес это таким тоном, что я почувствовал, как у меня мокнет под мышками. «Простите, с кем имею честь?» Попытался я разрядить обстановку. «Иванов», — сухо ответил он, — «Иван Иванович». «А и мои коллеги тоже. Иванова Ивана Ивановича». «Удобно, правда? Вы что-то еще хотите узнать?» «Нет, спасибо». Больше вопросов у меня не было. Мы проехали мимо Третьяковского проезда. Я пытался успокоиться, но мысли у меня были самые черные. «Интересно, — думал я, — суд будет?» Или сразу ёбнут? Нет. Если бы захотели убить, то вальнули бы на улице, а тут в машину посадили. А может быть, хотят продлить себе удовольствие? Сначала прочитают лекцию о преступлениях, совершенных мной против государства, а потом все-таки завалят? Нет, но сейчас же не 37-й год. Значит, будет суд. Сейчас приедем, мне зачитают права и в какую-нибудь спецтюрьму. Потом быстрый допрос, закрытый суд. Адвокатам работать не дадут, пресса их все дело быстро замет, наши даже рыпнуться не успеют. Да и вряд ли полезут, бесполезно. Интересно, сколько мне дадут? С другой стороны, чего я сделал? Это бездоказательно, теракта же не было. Хотя, черт, точно они признают теракт. И объявят о быстрой поимке одного из организаторов. Так... Вербицкий, понятно, уже в курсе, валит в Лондон. Гениально, они одним махом обезглавят наши структуры и типа раскроют теракт. Ребят, наверное, уже забирают. У Вадима семья, у Генки ребенок маленький. Все сломалось, все. Это уже преступная группа получается. 15 лет, а то и пожизненная. Я смотрел вперед, на улицы, на людей, открывающих двери ресторанов, помогающих своим спутницам покинуть авто, на прохожих, спешащих по своим делам. Еще вчера я вас так ненавидел, а сегодня я вам так завидую. Вы счастливчики, хотя половина из вас этого простого счастья явно не заслуживает. Пройду ли я еще по этим улицам? Что делать? Может быть, смогу договориться? О чем черт не шутит? Им же нужны талантливые профессионалы, а? Я же их обыграл. Это же игра, они тоже играют. Предложу сделку. А что, покупают же друг у друга игроков футбольные клубы, которые являются непримиримыми врагами. Надо договариваться, это единственный шанс. Да уж, сегодня один из тех дней, что запоминаются на всю оставшуюся жизнь. Момент истины. Я перестал смотреть на улицу и перевел взгляд на спинку водительского сиденья. На ней был наклеен стикер со строкой из модного хита. «You'll remember me for the rest of your life». «Современной музыкой интересуетесь, Иван Иванович?» — спросил я. Все, исключая водителя, обернулись на меня. «Почему вы так решили?» — отозвался синий костюм. «Ну, вот же, на стикере!» — показал я пальцем. «Запомнишь меня на всю оставшуюся жизнь?» «А, это? Это чтобы пассажиры не скучали. Что-то вроде баннерной рекламы». «Глубоко», — только и сказал я. «Стараемся пользоваться яркими образами. Да уж куда ярче, ярче только звезды». «Так мы в Кремль едем?» — удивился я. «Практически. В мавзолей», — отозвался молчавший до этого водитель. «Ща будем тебя из пионеров исключать. Кстати, Антон, а вас в пионеры в мавзолее принимали?» — спросил синий костюм. «Какое это имеет значение?» «Для вас никакого, а мне интересно. Вам ответить сложно?» «Не в мавзолее, в актовом зале школы». «Ясно. Значит, учились неважно», — резюмировал синий костюм. «Пионеры, блядь, комсомольцы. Ненавижу идиотские подъебки». Я начал злиться. «Взять бы сейчас и локтем в нос тебе заехать». Я представил, как я разбиваю синему лицо... Машина тормозит, и меня начинают бить все четверо. Потом надевают наручники и с заплывшим лицом, подбитыми глазами выволакивают на улицу. Перед глазами встала финальная сцена из «Утомленных солнцем». И меня понесло. Не буду я с вами торговаться, уроды. Хотя бы раз в жизни плюну вам в лицо открыто, выступлю на суде хотя бы перед охраной и вашими судьями и поеду как политический вместе с ребятами. «Скоты! Ни ума, ни фантазии! Работать можете только как каток, прокатывая всех и все! А я вас обыграл! Обыграл! С минимальным ресурсом! Порвал, как грелок! Я не буду с вами торговаться! Точно! Тот, к кому меня сейчас везут, ждет, что я начну падать ему в ноги! Не дождетесь! Сейчас приедем, я скажу ему в лицо!» «Вот и приехали!» Синий костюм пощелкал по циферблату своих часов, показывая мне на время. «Смотрите. 7 минут. Я же говорю, у меня проездной хороший». На его круглых часах с римскими цифрами под 12 стояло клеймо «Бриге», а на месте номера модели 77 «Рус». Внизу циферблата над окошком с датой был нарисован маленький пистолетик, похожий на логотип Джеймса Бонда. Над ним красовалась надпись «Командирские». «Интересные у вас часы, Иван Иванович. Limited Edition?» «Эти?» Он посмотрел на свои часы так, будто видел их первый раз в жизни. «Именные. Друзья подарили на профессиональный праздник. Выходим». На улице стоял свежий июльский вечер. В воздухе пахло кофе и смесью различных духов. Нет, все-таки надо торговаться. Я расправил плечи, потер поясницу и пошел вслед за синим. Мы миновали будку с милиционером и пошли переулком. Я пялился по сторонам, отмечая детали окружающих зданий, сам не зная зачем. И так понятно, что обратную дорогу мне в случае чего подскажут. Довольно быстро мы подошли к зданию с широкими ступеньками перед входом. На стене, рядом с массивной дверью, висела бордовая табличка с гербом России и надписью «Администрация президента РФ. Кухня номер 9. Спецблок». Из дверей, чуть не столкнувшись с нами, вышли две тетки лет 50, несшие в руках перевязанные бечевкой картонные коробки. Пирожные, наверное, получили спецпайком. Никогда бы не подумал, что в таких стенах обитают подобные персонажи. Кухня же. Может быть, обслуга? Подумал я, а вслух заметил. Теперь я понял, откуда у журналистов этот идиотский штамп «Кремлевская кухня». Мне даже в голову не приходило, что такое учреждение в самом деле существует. Есть многое на свете, друг Антонио, чего не знает Яндекс и Яху, заметил Синий. Вообще-то это расхожий штамп. Телевизионная кухня или футбольная кухня там. Не обязательно только кремлевская. Иван Иванович, а почему номер 9? А почему бы и нет? Синий дернул дверь на себя. Чего, нельзя, что ли? Действительно, почему бы и нет? Хороший номер, согласился я.